Несколько раз она звонила, настаивая на встрече с Вулфом, а в пятницу утром даже пришла и минут пять припиралась с фрицем через трехдюймовую щель, ровно насколько позволяла приоткрыть дверь накинутая цепочка. Вулф явно что-то замыслил. Я получил от него указание позвонить ей и пригласить к нам на 6 часов вечера, а когда она явится, отвезти ее к Хаккету. Вулф пообещал, что лично поднатаскает Хаккета для предстоящей встречи. Я состроил недоверчивую физиономию, а Вулф заявил, ей представится отличная возможность убить мистера Хаккета. Я фыркнул. В то время, как я буду рядом, чтобы сказать ей, когда можно прекратить огонь. Я согласен, что это маловероятно. Зато она убедит, что мистер Хаккет — это я. Что все же не укоротит его жизнь и не продлит вашу, наверное, но я смогу ее видеть и слышать. Я буду наблюдать через отверстие в стене. Вот, значит, что он задумал. Вулф расположится в нише, которая находится в коридоре, ведущем из прихожей в кухню, и будет подглядывать в кабинет через квадратное окошечко в стене. Окошечко со стороны кабинета было замаскировано картиной с изображением водопада, прозрачного, если смотреть через него в кабинет. Вулф только и ждал предлога, чтобы прибегнуть к этому способу, ведь окошечко уже не раз служило нам верой и правдой. «Это другое дело», — сказал я. «Когда вы ее услышите и увидите, то сразу поймете, что у нее даже не золотое, а платиновое сердце». Майор Дженсен позвонил лишь один раз. Ему сказали, что Вулф занят. Похоже, он был не столь настойчив, как Джейн. Крэмеру он сказал, что приходил к Вулфу в среду, потому что во вторник отец показал ему полученную по почте угрозу, добавив, что собирается проконсультироваться у Вулфа. Вот он и собирался прибегнуть к помощи знаменитого сыщика, чтобы убийца был пойман и получил по заслугам. Я предложил Вулфу переговорить с майором Дженсеном самому, а не подставлять ему Хаккета. Но Вулф отказался, что лишний раз подтвердило мне, в каком состоянии он пребывает. В любом другом случае от меня никаких предложений не потребовалось бы, ибо майор, безусловно, был готов раскошелиться на круглую сумму. Когда я спустился в кабинет, Хаккет сидел в кресле Вулфа и шумно чавкал, грызя печенье и обильно осыпая стол крошками. Поскольку доброго утра я пожелал ему еще раньше, то, не тратя времени на разговоры, попросту перестал его замечать. Набрав номер на телефоне у себя на столе, я позвонил Джейн Гир в контору. «Арчи», — назвался я, когда Джейн сняла трубку. «Какой Арчи?» — фыркнула она в ответ. «Да бросьте вы! Мы же не натравили на вас полицию, верно? Давайте немного посудачим». «Я сейчас повешу трубку». «Я тоже, только сперва уделите мне одну секундочку. Вас хочет видеть Ниро Вулф». «Что вы говорите? Ха-ха-ха! А что случилось? Рак на горе свистнул. Честное индейское, он исправился. Я показал ему ваш локон, дал понюхать. И вдобавок предъявил фотографию Эльзы Максвелл, сказав, что это вы и есть. На сей раз он уж не допустит, чтобы я вас домогался». «И я не допущу». «Вот отлично. Тогда приходите сюда к 6 часам, он вас примет. Устраивает? Сегодня 6 вечера». Она ответила, что устраивает. Я сделал еще пару звонков и приступил к привычным обязанностям, но вскоре заметил, что все крепче и крепче стискиваю челюсти из-за раздражающего чавканья. Наконец мое терпение лопнуло, и я обратился к рассевшемуся в кресле Хаккету. «Что это у вас за печенье?» «Имбирные крекеры». Очевидно, сиплое карканье всегда заменяло ему нормальный голос. «Я и не знал, что у нас такое есть». «Его у вас и нет. Я спрашивал фрица, но он, кажется, понятия не имеет об имбирных крекерах. Я сам сходил на 9-ю авеню и купил их». «Когда?» «Сегодня утром?» «Да, совсем недавно». Я повернулся к телефону, позвонил в оранжерею, подозвал Вулфа и сказал ему: «Мистер Хаккет сидит в вашем кресле и уписывает имбирные крекеры. Совсем недавно он прогулялся на 9-ю авеню, где и купил их. если он так свободно шастает домой и из дома, то что мы поимеем за свою сотню зеленых?» Вулф ответил, как и ожидалось. «Я повесил трубку, повернулся к Хакету и передал приказ. Он не должен покидать дом, за исключением лишь тех случаев, когда получает соответствующие указания от Вулфа или от меня».